Глава 17. «Птах, так не пойдет. Выслушиваю я по телефону стенание Тима после уроков. «У нас через полтора месяца второй тур, а мы сырые». «Я понимаю, но сегодня я никак не могу приехать». «И что нам тогда делать? Думаешь, репетиций 2-3 раза в неделю будет достаточно, чтобы получить контракт?» Он раздражен и разочарован, а я даже не могу дать ему какую-то внятную надежду на то, что мы сумеем найти решение, потому что первые дни в гимназии показали мне, как сильно я ошиблась, рассчитывая успевать ездить на репетиции в будни. Учителя здесь грузят домашкой так сильно, что порой мне кажется, что мне не светит сон в этом году. Программа здесь в разы сильнее. В точных науках я совсем плаваю. Радует одно — с гуманитарными предметами нет проблем, за исключением английского. В нашей школе считалось, что я вполне неплохо знаю язык. Но, услышав произношение одноклассников и то, как свободно они воспринимают речь носителя языка, нашего учителя Ричарда, я сникла. Именно поэтому меня задерживают после уроков для дополнительных занятий по математике, физике, химии и английскому. И сегодня у меня прошел как раз инглиш, после которого я собираюсь пойти на тренировку Фила и заодно сделать там домашку. «Тимош, ну чего ты от меня хочешь, м?» Теряю терпение. Меня тоже беспокоит следующий тур и недостаточное количество репетиций. Но что я могу? Я бы с радостью вернулась домой и в нашу школу. Но, думаешь, кого-то интересует мое мнение? Стараюсь не перейти грани и не нагрубить другу. Открою секрет, что всем глубоко плевать на меня. Слышу, как Тим громко сопит в динамик, а затем делает глубокий вдох. «Прости, Тай. Просто... я не ожидал, что именно тогда, когда у нас появится шанс, все пойдет по одному месту». «Никто не ожидал». Прижимаюсь спиной к стене рядом с зимним садом и слышу женский смех. «Может, получится хотя бы завтра выбраться?» «Вряд ли, Тим. Хотя у меня в голове вспыхивает шальная мысль. Мы могли бы репетировать онлайн». «Ты в своем уме?» Даже не желает слышать меня друг. «Что можно понять онлайн?» Вижу, как из-за угла выходит ненавистная троица. Кристина, Диана и Ангелина. Они идут по коридору, переодетые в костюмы болельщиц. Я же продолжаю слушать стенание друга и не двигаюсь с места. «Вадик останется у меня после вечеринки», — разносится приглушенный голос Кристины по пустому коридору. «Да ладно! Это значит, вы перейдете на следующий уровень? Вы теперь официальная пара?» Наперебой тараторят ее подружки. «Конечно, теперь мы полноценная пара», — довольно говорит Кристина. «Я знаю, что ему нужно, и могу это дать». «А сколько твоих не будет?» — спрашивает Лина, но Диана замечает меня и дергает ее за локоть, останавливая. «Ты меня слышишь?» — кричит Тим. «Я перезвоню», — говорю другу, ощущая напряженные взгляды. «А эта плесень что тут делает?» — раздраженно фыркает блондинка. Я стараюсь не реагировать, дожидаясь дальнейшей реакции. «Ждет, наверное, Алекса?» — зло сверкает глазами Диана. «Ты же слышала, она его девочка!» — хихикает Лина. «Что он вообще в ней нашел?» — презрительно осматривает меня рыжая. «Я вообще-то здесь», — подаю голос, — «и слышу все, что вы говорите». «Кто-то что-то пропищал?» Притворно подставляет ладонь к уху Кристина и делает вид, что вслушивается. «Нет, ну серьезно!» Диана подходит ко мне вплотную. «Что в тебе такого, что его могло так зацепить?» «Да ладно тебе!» Подходит к ней Кристина и встает рядом. «Неужели не понимаешь, зачем она ему?» Мерзко хихикает она. «Только для одного». «Даже если так, то ему не противно с такой, ведь есть куда более эффектные девочки». Я сдерживаю себя изо всех сил, стараясь не допустить конфликта, но эти мерзкие мажорки перешли все границы. «А ты не думала, что с другими ему, может быть, даже за руки противно держаться, не то что целоваться? Наверное, боится подцепить что-то». «Что ты сейчас сказала?» — сжимает плотно губы Диана. «То, что тупость, похоже, заразная. Ведь не могли вы втроем разом родиться с отсутствием мозга? Остается один вывод. Среди вас есть носитель». Понижаю голос. «Чего?» Кажется, еще мгновение, и рыжая кинется выдирать мне волосы. «Тупости! Похоже, именно ты заразила подружек!» Смотрю ей в глаза, зная, что если полезет, я дам ей сдачи. «Ах ты, гадина!» — дергается она в мою сторону, но по коридору эхом разносятся чьи-то шаги, и Кристина с Линой утаскивают Диану прочь. «Мы с тобой не договорили!» — шипит она. «Ты у меня ответишь за каждое слово!» Как только они скрываются, я облегченно выдыхаю, но не успеваю перевести дыхание, как вижу перед собой Вадима в баскетбольной форме. У него мокрые волосы, и вода стекает каплями по его лицу. Он приближается и замирает всего в нескольких шагах от меня. Смотрит, но ничего не говорит. А я не могу понять, что происходит. «Почему ты не на тренировке?» Решаю первый разрушить эту гнетущую тишину. Вместо ответа нахал сокращает между нами расстояние, так что я пячусь назад. Сводный нависает надо мной, уперев ладони в стену по обе стороны от моей головы. «Не смей появляться на тренировке, муха, поняла?» Впивается в меня потемневшим взглядом. «Почему?» Стараюсь игнорировать быстро стучащее сердце. «Просто не смей. Или пожалеешь?» Понижает он голос и опускает взгляд к моим губам. «С какой стати я должна тебя слушать?» «С такой, что я превращу твою жизнь в кошмар». «Еще чего? Засунь свои угрозы». «И я тебя предупредил», — перебивает он меня. «Остальное — твой выбор». Несколько мгновений просто сверлит взглядом меня, а затем резко оставляет одну.